Джон Роналд Руэлл Толкин. «Возвращение государя». Летопись третья, книга пятая. Глава первая. Минас Тирит. Пин выглянул у Гэндальфа из-за пазухи и не понял, проснулся он или спит по-прежнему, видит быстротечный сон, в который погрузился, когда Светозар ударил галопом. Пробегала мимо та же темень, и ветер гулко свистел в ушах. Виднелись одни лишь переливчатые звезды, справа заслоняли небеса темные громады. Он стал было сонно соображать, где они и сколько уже проехали, но память его мутилась и расплывалась. Сперва он помнил, мчались во весь опор. На рассвете блеснули тусклым золотом купола, и они приехали в какой-то тихий город, и огромный пустой дворец стоял на холме. Едва они там укрылись, как опять налетела крылатая тень, и люди растерялись от ужаса. Но потом Гэндальф с ним ласково говорил, а он спал где-то в уголочке, спал устало и беспокойно, и слышал сквозь сон, как ходили туда-сюда, и Гэндальф отдавал приказы. А потом они снова мчались и мчались, скакали в ночь. Вторая это была, нет, уже третья ночь, как он заглянул в камень. Он вспомнил этот ужас, вспомнил, проснулся и задрожал. А расшумевшийся ветер грозил на все голоса. Небо вспыхнуло желтым сиянием из-за черных кряжей, а Пин съежился в комочек. Куда это? В какие неведомые края завез его Гэндальф? Он протер глаза и увидел, что луна одолела восточные тени, почти что полная луна. Значит, ночь в самом начале и долог еще путь под темным небом. Он шевельнулся и заговорил. «Это мы где, Гэндальф?» — спросил он. «Заехали в пределы Гондора», — отвечал тот. «Пока что в Анриэне». И дальше скакали молча, а потом Пин вскрикнул, дернув Гэндальфа за рукав. «Смотри-ка, смотри! Огонь же, красный огонь! Тут что, драконы? А вон еще...» Вместо ответа Гэндальф воззвал к коню. «Поспешим, Светозар. Близки последние сроки. Видишь, Гондор зажигает маяки, вестники бедствия. Война нагрянула. Вон зажегся Амон-Дин, вспыхнуло пламя на Эленахе, и огни побежали к западу. Нардул, Эрилас, Мин-Римон, Калинхат. А вот полыхнул Галафириен у Ристанийской границы. Но Светозар перешел с галопа на шаг, поднял голову и звонко заржал. Послышались ответное ржание и перестук копыт. Из темноты вынырнули три всадника, пронеслись на запад и исчезли, точно растаяли в лунном сиянии. А Светозар напрягся, прянул, и ночной ветер снова загудел в ушах. Сквозь дремоту Пин краем уха слушал, что рассказывает Гэндальф о гондорских обычаях. О том, как наместник повелел воздвигнуть маяки по обоим отрогам горной цепи, а у маяков учредил подставы, где всегда держат наготове сменных лошадей для гонцов, отправленных на север, в Ристанию или на юг, в Бельфалас. «Давно уж северные маяки не зажигались», — сказал он. А прежде-то Гондору в них и нужды не было, хватало семи каменьев. Пин вздрогнул и заерзал. «Спи себе, не пугайся», — велел ему Гэндальф. «Это Фродо, надо идти в Мордор. А ты едешь в Минас Тирит, в надежнейшую крепость. Ныне надежней нигде нету. Если уж Гондор не устоит, если враг завладеет кольцом, то и в Хоббитании не укроешься». «Хорош утешитель», — спросонья выговорил Пин. Но и засыпая, все же увидел осиянные луной белые вершины, плывущие над облаками. И подумал, а где же все-таки Фродо? Может, он уже в Мордоре? Или его в живых нет? Откуда ему было знать, что тогда-то и Фродо глядел издалека на ту же самую предрассветную луну? Голоса разбудили Пина. Вот и еще сутки прочь. День в укрытии, ночь на коне. Светало, стелился холодный туман, поблескивали потные бока Светозара, но в горделивой его осанке не было ни признака усталости. Кругом стояли высокие люди в плащах до пят, а за ними виднелась полуразрушенная стена, которую, должно быть, поспешно отстраивали. И в этот ранний предрассветный час отовсюду слышался стук молотков, скрежет лопат и скрип колес. В мутной мгле пылали факелы, горели светильники, Гэндальф разговаривал с теми, кто преграждал им путь. И Пин, прислушавшись, понял, что речь идет о нем. «Да нет, ты-то ладно, Митрандир», — говорил главный. «Тебя мы знаем. А ты знаешь заветные слова, и семь врат открыты перед тобой. Езжай себе. Но вот спутник твой, он кто? Гном, что ли, с северных гор? Нам, как бы сказать, нынче ни к чему чужестранцы. Разве что придет мощная подмога из тех, кого мы опять-таки знаем и кому верим». «Я поручусь за него перед престолом Денетера», — отвечал Гэндальф. «И не судите о нем по росту. Если хочешь знать, Ингольд, так и битв, и опасностей ему выпало на долю куда больше твоего, хоть он и вдвое меньше тебя. Мы с ним приехали от Изенгарда. Вы еще услышите, что там было. Устал он очень. А то бы я его разбудил. Зовут его Перегрин. И не всякий из вас равен доблестью этому мужу». «Этому мужу?» — изумился Ингольд, и остальные рассмеялись. «Какому еще мужу?» — воскликнул Пин, совсем проснувшись. «Скажет тоже, мужу. Я никакой не муж, а хоббит. И вовсе не доблестный, разве что иной раз не сплоховал. Чего вам Гэндальф в голову морочит?» «Такие слова и впрямь подстать доблестному мужу», — задумчиво проговорил Ингольд. «А хоббит это кто?» «Хоббит — это не высоклик», — объяснил Гэндальф. «Нет, нет», — прибавил он, окинув взглядом изумленные лица. «Прорицание было не о нем. Это не тот, но один из них». «Хоть и не тот, но его спутник», — заявил Пин. «И Боромир из вашего города тоже был с нами. Он спас меня в северных снегах. И как раз меня он защищал и отбивался от целого полчища, когда его застрелили. Будет», — вмешался Гэндальф. «Эту скорбную весть должен прежде услышать отец Боромира». «Скорбная весть предугадана», — сказал Ингольд. «Ибо недавно были диковинные знамения. Езжайте же, спешите. Свидетелю участи наследника престола Минас Тирита нет задержки, будь то человек или... или хоббит», — докончил Пин. «Мало проку от моего свидетельства. Я могу лишь поведать вашему властителю о доблести Боромира. Я у него в долгу». «Добро пожаловать», — сказал Ингольд, и люди расступились перед Светозаром. В стене был узкий проход. «Подай Денетеру и всем нам мудрый совет, Митрандир», — крикнул он вслед. «А то ведь говорят, будто ты не советчик, а горевестник, ибо вести твои всегда скорбные и грозные». «Потому что являюсь я в годины бедствий», — отозвался Гэндальф. — «Являюсь, когда нужна моя помощь. Вам же совет мой таков: поздно уже чинить Пеленорскую стену, буря вот-вот налетит. И надейтесь лишь на свою стойкость. А выстоите, будет вам и иная надежда. Не все мои вести скорбные. Отложите лопаты и точите мечи». «Да мы к вечеру управимся», — возразил Ингольд. «Стена вся отстроена, только здесь и осталась. Мы же не ждем врагов со стороны Ристании». «А что рестанийцы, как думаешь, откликнутся? Прискачут на зов?» «Прискачут, дайте срок. Пока что они заслонили вас от удара в спину. Ждите врагов отовсюду, с любой стороны, днем и ночью. Когда б не Гэндальф, Горевестник, на вас бы сейчас обрушились вражьи полчища из разгромленной Ристании. И почем знать, что еще будет? Прощайте и глядите в оба».